но из-за мягких речей халифа и своей чистой души сказал: «Слушай, приятель, я угощу тебя сегодня вечером, но с одним условием. Утром, когда ты выйдешь, затвори дверь, чтобы сатана ко мне не вернулся и не сделал со мной то же, что в прошлый раз. Ведь он вошел ко мне только через дверь». И халиф обещал и дал клятву, что когда выйдет, запрет за собой дверь и сделает так, как сказал Абуль-Хасан, и не ослушается. Будь спокоен на этот счет, о Абуль-Хасан. Клянусь великим Аллахом, ты увидишь от меня лишь хорошее и забудешь все беды, случившиеся с тобой из-за меня. «Да умножит Аллах для тебя благо», — ответил Абуль-Хасан. «Я ничего у тебя не прошу. Закрой только за собой дверь, когда выйдешь утром раньше меня. Я уже тебе говорил, что ты причина всего того, что со мной случилось, так как ты оставил дверь открытой и не запер ее. А у меня, приятель, еще до сих пор на сердце вкус побоев и пыток, а на коже знаки от них, которые ты видел. И я навлек на себя великий позор в глазах родных и соседей. Но теперь я простил тебе все, что ты со мной сделал, и от всего сердца отпускаю тебе твой грех. Я с полной приязнью посижу с тобой сегодня вечером и предложу твоей милости мясо, вина и хлеба, но только не обмани меня утром и не вздумай ставить дверь открытой». И Абуль-Хасан пошел к себе домой, а халиф в обличии масульского купца последовал за ним. И халиф видел, что Абуль-Хасан все время думает о том, что с ним случилось, и постоянно об этом печалится. И они шли, пока не приблизились к дому, а Масрур следовал за халифом, и когда они пришли, оказалось, что бедняжка-мать Абуль-Хасана уже принесла камфорную свечу и зажгла ее. И Абуль-Хасан, халиф и Масрур, раб, вошли, и Абуль-Хасан с халифом сели и стали беседовать и разговаривали до тех пор, пока перед ними не поставили столик и не подали ужин. И они принялись за еду и ели досыта, пока не насытились, а Абуль-Хасан, глотая кусок, каждый раз оглядывался на дверь. «Что это ты, Абуль-Хасан, все оборачиваешься к двери?» — спросил халиф. «Я все время боюсь того, что со мной случилось», — ответил Абуль-Хасан, и халиф молвил: «Помяни всемилостивого, милосердного, вручи свое дело Аллаху и не бойся». Потом, когда они вдоволь поели, мать Абуль-Хасана убрала столик и подала плоды, сласти, бутыль с вином, чаши и кубки, и Абуль-Хасан наполнил и выпил чашу, а потом наполнил ее вторично и подал халифу. И они пили таким манером, пока вино не заиграло у них в головах, и Абуль-Хасан захмелел. И когда халиф заметил, что у его приятеля зашумело в голове, он спросил: «Скажи, Абуль-Хасан, неужели ты в жизни не влюблялся ни в одну девушку или женщину?» «Клянусь Аллахом, мой гость», — ответил Абуль-Хасан, — «я ни разу в жизни не думал о женщинах. Я только искал, где бы хорошо поесть и попить, и повеселиться с добрыми людьми, которые, как и я, любят пошутить и не прочь опростать бутылку. Клянусь Аллахом, о гость мой, это я больше всего люблю. И вот она, моя возлюбленная. А женщины, что в них проку? Бросим лучше этот разговор, чтобы он не мешал нам заниматься вином». Потом Абуль-Хасан наполнил чашу и выпил ее, и наполнил второй раз и поднес халифу, говоря: «Возьми, выпей, повеселимся за этой бутылью». И халиф молвил: «О, Абуль-Хасан, в моих словах нет ничего зазорного, ибо это вещь естественная. Ведь мужчину всегда тянет к женщине, и если, когда он пирует и развлекается, возле него сидит красивая девушка, ему еще приятнее и веселей. Заклинаю тебя жизнью, скажи мне, неужели ты никогда ни в кого не влюблялся и не любил ни одной женщины?»